Государь-князь Великий не просто дело сделал. Думал с князьями и боярами, и, поговоря с Преосвященным Симоном, митрополитом, и со всем Освященным Собором по благословению, по совету всех их, монастырь и меня грешного с братью, взял великое свое государство и не велел князю Федору ни во что вступаться. После этого жили мы в покое и в тишине 2 года. По прошествии этих 2 лет гроза поднялась снова, потому что князь Федор не хотел отказаться от надежды получить в свои руки опять Иосифов монастырь. С 3 приближенными к себе людьми он придумал, что нет для этого другого средства, как действовать через архиепископа Новгородского, к епархии которого по старинному политическому разделению принадлежала Волоколамская область. И вот по внушениям князя Федора новгородский владыка Серапион послал на Иосифа отлучительную от священства грамоту в самый Великий пост. Поступок этот произвел сильное волнение. При дворе Володского князя торжествовали, начали говорить: «Достали мы Иосифов монастырь. Владыка наш замел не одним Иосифом, замел и Москвою». Но в Москве спешили показать, что ее трудно замести уделом. Серапион Новгородский был вызван в Москву, лишен епархии и сослан в Троицкий монастырь за то, что без обсылки с великим князем и митрополитом отлучил Иосифа, который перешел от Володского князя по согласию великого князя и митрополита. Дело это произвело сильное впечатление, стало предметом толков. У Иосифа было много врагов, и ему дали знать, что на Москве многие люди говорят: «Лучше было бы Иосифу оставить монастырь и пойти прочь, чем бить челом великому князю». Вследствие этого Иосиф счел за нужное написать длинное оправдательное послание с подробным изложением всего дела. Ученик его, Нил Полев, также писал в защиту учителя. Иосиф умер в 1515 году. Вассиан Косой пережил его и продолжал борьбу с его преданиями. К этой старинной борьбе, ведущей начало из времен Иоанна III, присоединяется при Василии дело знаменитого Максима Грека. Год смерти Иосифа великий князь Василий отправил Василия Копыла на Афонскую гору с грамотою к проту и всем игуменам и монахам 18 монастырей святогорских с просьбой прислать на время в Москву из Ватопедского монастыря старца Саву, переводчика книжного. Игумен этого монастыря отвечал, что Сава не может отправиться по старости и болезни в ногах, но что вместо него Ватопед посылает другого инока Максима, искусного и годного к толкованию и переводу всяких книг церковных и так называемых еллинских. Максим, албанский грек из города Арты, прежде пострижения своего на Ватопеде, путешествовал по Европе, учился в Париже, Флоренции, Венеции. В такие-то руки досталось богатое собрание греческих рукописей, хранившиеся в Московской Великокняжеской библиотеке и остававшиеся без употребления по недостатку сведущих людей. К сожалению, Максим, зная основательно языки греческий и латинский, не мог в той же степени владеть славяно-русским, которым начал заниматься уже по отправлении своем в Москву. Несмотря на то, однако, он успел оказать важные услуги русскому просвещению в XVI веке. Прежде всего, он занялся переводом толкования на псалтирь. Он переводил его с греческого на латинский язык, а уже с латинского на славянский переводили 2 русских толмачей. После этого перевода Максиму поручено было исправление богослужебных книг, наполненных грубыми ошибками переписчиков. Потом он перевел толкование Златоуста на Евангелие святого Матфея и Иоанна, толкование на книгу «Деяния апостольских». Впоследствии он перевел псалтирь с греческого на русский язык. Но этим не ограничивались труды Максима. Мы видели, как в предшествовавшее время умножились сочинения апокрифические, жадно принимаемые людьми, хотящими получить подробнейшие известия о предметах первой важности, предметах религиозных, но не имеющих средств отличать истинное от ложного, верующих всему, что написано. Отсюда Максим должен был вооружиться против апокрифических сочинений и против разных суеверий, распространявшихся из книг и устно при отсутствии просвещения. Так он писал опровержение Папиева повествования о Иуде-предателе, сказание глаголущим «Якова всю светлую неделю солнце не заходя стояло», опровержение Афродитиановой повести о Рождестве Христовом. Здесь в начале разбора Максим выставляет три правила для проверки книг. Первое. Написана ли книга писателем благоверным и известным в церкви? Второе. Согласна ли она с богодухновенным писанием? Третье. Согласна ли во всем сама собою? Максим написал также слово «На безумную прелесть и богомерзкую мудрствующих, яко погребения для утопленного и убитого бывают плодотлители и стужи земных прозябений». Наконец, Максим должен был более всего вооружиться против распространившейся в его время страсти к астрологии, против веры в судьбу или колесо фортуны. Максим утверждает, что все устроивается промыслом Божьим, а не звездами, не звездодвижимым колесом счастья. О степени просвещения современников Максима лучше всего свидетельствует сочинение последнего о смысле слов, обыкновенно помещаемых на иконах Богородицы. Он должен был толковать, что эти греческие слова значат «Матерь Божья», а не «Марфа», не «Мирфу», «Яко же не ции», «Суе не пщуют». Нет ничего удивительного, что ученый греческий инок должен был сойтись с иноком русским, который славился также своим относительным просвещением, знаменитым князем Патрикеевым, Вассианом Косым. Иоанн III обвинял Патрикеева в высокоумии. Действительно, он позволял себе смелые отзывы о явлениях, которые ему не нравились. Обвиняя современное ему общество в невежестве, он осмеливался не признавать правильными его приговоров относительно нравственного достоинства известных лиц, не хотел признавать высокого нравственного и религиозного значения в человеке, если он, по его мнению, был необразован и низкого происхождения. Таков был опасный союзник Максима. Вассиан и Максим сошлись во мнении о важном вопросе, разделявшим русское духовенство, в вопросе, прилично ли владеть монастырям, селами. Будучи учеником Нила Сорского, Вассиан настаивал на отрицательном решении этого вопроса. До нас дошло сочинение, по всем вероятностям, принадлежащее Вассиану. Здесь говорится, где в евангельских, апостольских и отеческих преданиях велено инокам села многонародные приобретать и порабощать крестьян братьи, с них неправедно серебро и золото собирать. Шедши в монастырь, не перестаем чужое себе присваивать всяческим образом, села, имения, то с бесстыдным ласкательством выпрашиваем у вельмож, то покупаем. Вместо того, чтобы безмолвствовать и рукоделием питаться, беспрестанно разъезжаем по городам, смотрим в руки богачей, ласкаем, раболепно угождаем им, чтобы выманить или деревнишку, или серебришко. Господь повелевает раздавать милостыню нищим, а мы, братьев наших убогих, живущих в селах наших, различным образом оскорбляем, если не могут заплатить коровку и лошадку отнимаем. Самих же с женами и детьми, как оскверненных, далеко от своих пределов отгоняем. Некоторых же, светской власти предавшей, доводим до конечного истребления, обижаем, грабим, продаем христиан, нашу братью, бичом их истязуем без милости, как зверей диких. Считающие себя чудотворцами, повелевают нещадно мучить крестьян, не отдающих монастырских долгов, только не внутри монастыря, а перед воротами. думают, что вне монастыря не грех казнить христианина. Не развращаю я христолюбивых князей Словом Божьим, но преступники заповедей Божьих, последующие человеческим преданиям и языческим обычаям, те соблазняют и смущают людей Божьих. Вы говорите, что я один заступаюсь за еретиков беззаконно. Но если бы был у вас здравый разум и суд праведный, то уразумели бы, что не еретическую злобу защищаю, но о спасителевой заповеди и правильном учении побораю, ибо утверждаю, что надобно наказывать еретиков, но не казнить смертью. Скажите нам, которого из древних еретиков или мечом убили, или огнем сожгли, или в глубине утопили? Не всех ли святые отцы собором анафеме предавали, а благочестивые цари заточали? Максим также настаивал на незаконности владения монастырей селами в сочинениях своих. «Повесть страшна и достопамятна», где приводил в пример убожество иноков картузианских, и в беседе Актимона, нестяжательного, с Филактимоном, любостяжательным. Воссиан и Максим не могли дать торжества своему мнению. Сопротивление разводу великого князя лишило их его благосклонности, после чего они были обвинены в церковных преступлениях. В переводах Максимовых нашли неправильные выражения и осудили переводчика. Сперва заточили его в Иосифов Волоколамский монастырь, где он терпел большую нужду, потом в Тверской отрочь, где он имел возможность читать и писать. Одним из обвинений на Максима было то, что он укорял русские монастыри за владение селами. Другим, что укорял московских митрополитов, зачем они поставляются без благословения патриарха Константинопольского? В суде над Воссианом первый укор составлял главное содержание обвинения. Максим три раза подвергался пред судившим его собором, умоляя о помиловании ради милости Божией, ради немощи человеческих, со слезами просил простить ему ошибки, вкравшиеся в его книги. Иначе вел себя на соборе Воссиан, который не признал ошибочным ни одного из своих мнений. Его также заточили в Иосифов Волоколамский монастырь. Таким образом, мнение Иосифа Волоцкого продолжало торжествовать. Монастыри продолжали владеть землями и отдавать их в поместье или в оброчное содержание разным лицам. Касательно содержания монастырей, любопытна грамота великого князя Василия Женскому Успенскому Владимирскому монастырю. Игуменья, старицы, пять священников и два диакона били челом, что у них во владении волость да село, но доходу с них мало, прожить нечем. Так великий князь купил бы у них эту волость и село, а деньги велел бы отдать в рост. «Деньги велите им водите в людях в ростях». Великий князь купил волость и село за 2142 рубля. Эти деньги велел своим диакам давать в рост по гривне с рубля и ростовые деньги отдавать в монастырь. Игуменье 10 рублей денег, 50 четвертей ржи, 50 четвертей овса, 10 пудов соли. Каждой старице по 1,5 рубля денег. По 12 четвертей ржи, по 12 четвертей овса, по 3 пуда соли. Священнику по 10 рублей денег, по 30 четвертей ржи, по столько же четвертей овса и по 10 пудов соли. Диакону по 6 рублей, по 20 четвертей ржи, по столько же овса и по 6 пудов соли. Относительно быта монастырей во времена Василия замечательная уставная грамота новгородского архиепископа Макария Духовскому монастырю. Владыка предписывает держать в монастыре священника и диакона черных до 10 братьев. Кроме обычных служб – воскресенье, понедельник, середу, пятницу и в праздничные дни – петь молебны о здравии и спасении великого князя и великой княгини, чтобы им Господь Бог послал детей, также об устроении земском и о всем православном христианстве, братии быть всей у молебнов, по понедельникам, середам и пятницам после вечерни петь панихиды за усопших. В келии игумен у себя не ест и гостей не кормит, и не пирует с ними. Кормить ему и почивать гостей в трапезе или в келлерской. Игумен снабжает братью одеждою, обувью и всякими келейными вещами, по преданиям общежительным. Держит келларя, казначея до братьев трех или четырех соборных, и с ними всякий чин исполняет. О прочих братьях вседумно печется, всякие доходы и расходы ведает, мятежников церковных и бесчинников монастырских наказывает. Без игуменского благословения брат из монастыря не выходит. Мирские люди к старцам в келии не ходят. Игумен держит у себя келейника чернеца или двух. Мирянина держать не может. Молодым людям у игумена и старцев не жить. Слуг держать за монастырем. Епископы доносили о состоянии монастырей митрополиту и великому князю. До нас дошло подобное донесение новгородского владыки, замечательное по обращению к великому князю, благородному и христолюбивому, и вседержавному царю и государю великому князю, всея Руси самодержцу. Занеже государь от вышней Божией десницы, поставлен ты самодержцем и государем всея Руси. Тебя, государя, Бог вместо себя избрал на земле и на свой престол вознесший посадил. Тебе поручил милость и живот всего великого православия, то нам следует по царскому твоему остроумию и богопреданной премудрости обращаться к тебе как к государю и самодержцу царю. Архиепископу Макарию большинство новгородских монастырей были обязаны введением общего жития. До него, говорит летопись, общины были только в больших монастырях, а в прочих каждый монах жил особо в своей келье и был одержим всякими житейскими печалями. В лучших монастырях было чернецов по шести или по семи, а в других по два и по три. Но когда Макарий вел общее житие, то братья начала умножаться. Где было прежде два или три монаха, там явилось их по 12 и 15. Где прежде было 6 или 7, там стало по 20, 30 и 40. Только два значительных монастыря в Новгороде отказались учредить у себя общину, и владыка сказал их игуменам: «По делам вашим мзду приимите от Бога». Важно было также распоряжение Макария насчет женских монастырей. Он вывел из них игуменов и дал игумени для благочиния. Княжение Василия была перепись духовенства для взимания митрополичьей дани. Митрополит Даниил приговорил с великим князем послать во всю митрополию детей боярских митрополичьих и велел им переписать у всех церквей приходы, сколько у какой церкви в приходе детей боярских, людей их и крестьянских вытей.